Как представить, что буду в небе? Как поверить, что там с тобою? Ведь во мне же такая немощь, а войдет туда лишь святое. Я смотрю на героев веры, путь кровавый свой совершивших. Я смотрю на кончину верных. Ты сказал, подражай их жизни. Никогда мне не стать такою, сознаю затаённым вздохом. Но в ответ ты своей рукою указал мне на гору Голгофу. Нет героев Христу подобных, все бледнеет пред кровью чистой. И вот этот голгофский подвиг на мой жизненный счет зачислен. Это слово тобою сказано. Как же мне не поверить чуду, если сердце земным не связано, с Иисусом на небе буду. Утешает меня чудесная весть, что небо — богатство нищих. Если я на земле не местная, значит, в небе мое жилище. Аминь.